Глава четвертая. «Андрей Александрович, но это уже ни в какие ворота!» Низенький, лысеющий мужчина в белом халате раздраженно мерил шагами свой кабинет. «Уймитесь, док, мы же с вами договаривались». Никитин развалился в кресле у письменного стола и с интересом следил за перемещениями врача. «Мы не договаривались, что вы будете вламываться ко мне без предварительной записи». «Да что там записи? Вы даже имя мое не в состоянии запомнить!» Доктор выдохся и устало присел за стол. «Нет, почему же? Я прекрасно помню, как вас зовут». Не выдержал отповеди Никитин. «Фомин Викентий Петрович. 64 лет. Не судим. Не привлекался. До недавнего времени. Мне напомнить, почему вас до сих пор не лишили лицензии? А ведь могли и посадить. Не выживет тот пацан». «Спасибо, не нужно». Врач вытер вспотевший лоб платочком. «Я немного погорячился. Вы замяли мое дело о незаконном обороте рецептурных препаратов в обмен на некоторые услуги. И, видимо, пришло время их оказать. Что от меня требуется?» «Во-первых, таблетки». «Но постойте!» Викентий Петрович надел очки и открыл потертый ежедневник. «Таблеток должно было хватить». «Не хватило», — развел руками Андрей. «Приступы участились?» — нахмурился доктор. «А во-вторых», — проигнорировал вопрос Никитин, — «призрак сестры, я вам рассказывал». «Да, да, припоминаю», — потер переносицу Викентий Петрович. «Анна, кажется. И что, она сейчас здесь?» Андрей проследил взглядом за сестрой, которая, усевшись на стол, водила ладошкой перед лицом врача. «Да, прямо перед вами». «Понятно». Викентий Петрович записал что-то в ежедневник. «Как давно вы ее видите?» «Около полугода, точнее не скажу». «Что произошло полгода назад? Может, какое-то травмирующее событие?» «Я вернулся в родной город спустя много лет». «А что она делает? Может быть, что-то говорит? Или она молчаливый призрак?» «Сам ты молчаливый призрак», — обиделась Аня. «Она говорит, да. В основном довольно глупые вещи, но иногда замечает некоторые детали, ускользающие от меня». Аня показала Никитину язык. «Очень интересно». Викентий Петрович погрыз кончик ручки. «Хорошо, зайдем с другой стороны. Если вы видите призрак сестры, то правильно ли я понял, что она уже не в мире живых?» «Да, она мертвая». Андрей скривился, грудь кольнула. «Давно?» «Примерно 25 лет». «Это довольно долгий срок». Доктор вновь сделал запись в ежедневнике. «Как вы думаете, почему она явилась вам именно сейчас?» «Это я и хочу узнать с вашей помощью». «Сколько вам было лет, когда ее не стало?» 10 или около того. Я плохо помню то время». «А причину смерти?» Никитин задумался, потом покачал головой. «Не помню, просто белое пятно в воспоминаниях». Он поднял глаза к потолку, будто надеясь там найти ответ. «А, ясно. Пока поговорим о другом. Ваши родители, они живы? Как перенесли потерю дочери?» «Родители умерли еще раньше. Автокатастрофа». «А сколько вам было лет, когда погибли ваши родители?» 10. Да, точно, 10. «Так, давайте проясним. Сколько времени прошло между смертью ваших родителей и смертью сестры?» «Месяц, может, два. Я точно не помню». «Как вы думаете, смерть вашей сестры была насильственной?» «Я не...» «Не помните. Я знаю. Я спрашиваю, как вы думаете?» Никитин сначала замер, потом часто-часто заморгал, пытаясь сдержать набегающие слезы. «Вот, возьмите». Док бесстрастно протянул Андрею коробочку с бумажными платочками. «Спасибо». Никитин не умел плакать. Раньше не умел. Видимо, научился. Но до чего же было противно распускать нюни перед посторонним? Ему, 35-летнему мужику. Да еще Аня сидит на ручке кресла и хохочет в кулак. Вытерев слезы, Андрей бросил платок в урну. «Я... «Не знаю, док, не помню. Может, мне не сказали? Тогда много всего произошло. Сначала похороны родителей, потом сестры, детдом. Могли же ведь не сказать?» «Могли, но, судя по вашему состоянию, причина появления вашей сестры кроется именно там, в прошлом. Вы были близки с ней? Любили ее? Опишите ваши отношения». «Я любил ее, да, и сейчас люблю. Мне ее не хватало. Мне кажется, мы были очень близки. Я понимаю, то, что ее вижу, ненормально, но она единственный родной человек». «Я тоже люблю тебя, братик», — смахнула призрачную слезинку Аня. «По идее, я должен доложить о вашем состоянии, пока вы никому не навредили. Или самому себе». Доктор постучал ручкой по столу. «Но делать я этого не стану, ясное дело. Поступим так. Нам с вами нужно понять, что случилось там, в вашем детстве. Поэтому предлагаю прийти ко мне на сеанс гипноза. На следующей неделе». «Ждать еще неделю?» Никитин встал. «Вы серьезно?» «Ничем не могу помочь», — развел руками Викентий Петрович. «Меня еще 2 месяца назад пригласили на столичный симпозиум. Никак не могу отказаться. Да и потом, лекарство я вам выпишу. За несколько дней ничего не должно случиться. Я на это надеюсь, по крайней мере. Договорились?» «Договорились», — буркнул Никитин. «Давить на врача, которому доверил свою страшную тайну, уже как-то глупо. В худшем случае, если Андрей его сдаст, то тоже молчать не будет. Неделя так неделя. Потерпит». «Что там? Что там?» — верещала какая-то женщина, отталкивая грудью молоденького патрульного. Никитин с трудом протиснулся сквозь толпу. Кордон полиции еле-еле справлялся с напирающими любопытствующими людьми. «Андрей, сюда!» — подхватил его под локоть Матвеев. 9-этажка была долгостроем. Что-то там вовремя не согласовали. Потом строительная компания признала себя банкротом. Потом были суды с дольщиками. А здание, выросшее лишь до 5-го этажа, так и стояло под дождем и снегом, постепенно ветшая. Строительную площадку ограждал забор из профлиста, частично разобранный родительными гражданами для собственных нужд, частично покосившийся под напором ржавчины. Сквозь дыры, в которые то и дело пытались просунуть свои камеры вездесущие папарацци, было хорошо видно лежащее на земле тело. Незавершенное строительство влекло к себе со всего района не только множество маргинальных личностей, нашедших приют под перекрытиями этажей, но и подростков, жаждущих показать свою крутость и смелость. «Ребенок ведь совсем, 10 лет не больше!» — сокрушался Матвеев, пока Никитин обходил вырытый в земле котлован с торчащей со дна арматурой. «Самоубийство или смерть по неосторожности?» «Пока не ясно. Череп переломлен, вероятно, от падения с высоты. Остальное — после вскрытия». Что он мог делать на стройке в 9 утра понедельника? «Даже раньше. Ребятишки, которые его нашли, пришли где-то в 8. Он уже лежал». Подойдя к телу, Андрей замер. «Это же он! Тот парнишка, чья куртка все еще лежит в магазине!» «Что такое? Ты его знаешь?» Сергей подметил, как следователь изменился в лице. «Да нет», — не сразу нашелся Никитин. «Тогда или нет?» — нахмурился Матвеев. «Что-то ты темнеешь, друг мой». «Скажем так, я с ним встречался. Зашел в магазин за сигаретами. Там этот пацаненок хотел что-то спереть. Я кражу пресек, а он вывернулся и убежал. Догнать его не смог, больно верткий. Вот и все знакомство». «Да уж, везет тебя, Андрюх, как утопленнику. Ладно, вон пацанва с родителями. Иди пообщайся. Я пока тут поработаю. Пашка, дуй сюда!» Эксперты принялись за работу, а Никитин обвел взглядом стоящих неподалеку детей. Они жались к родителям и поглядывали на него из-под лобья. Рядом на каменном блоке сидела женщина неопределенного возраста, кутающаяся в лохмотья, бывшая некогда пуховиком. Ее лицо носило следы злоупотребления алкоголем и было загорелым до черноты, несмотря на зимнее время. «А это кто?» — спросил Никитин у Матвеева, кивая на женщину. так как раз искала что-то в безразмерной клетчатой сумке и не обращала внимания на мужчин. «Кажется, мать погибшего!» — Сергей пожал плечами. «Со мной беседовать отказалась. Сказала, хочешь следователя дождаться». «А как она узнала так быстро, что ее сын погиб?» «Да кто же ее знает? Прошла через кордон, сказала, что свидетельница. Сидит, тебя ждет. Ты, главное, близко к ней не подходи. Запах уж больно, глаза режет». Никитин кивнул и направился к женщине, которая как раз нашла в сумке безразмерную шапку и нахлобучила себе на голову. Когда Андрей приблизился к ней на расстоянии пары шагов, она подслеповато прищурилась. Затем ее глаза расширились, она в панике огляделась по сторонам, подхватила сумку и опрометью бросилась бежать, на ходу поддерживая развивающиеся полы драного пуховика. Никитин в глубочайшем недоумении проследил весь путь беглянки, пока та не скрылась за углом. Никто не попытался остановить странную особу. Патруль даже не обратил на нее внимания, будто ее и не было. «Андрюх, а куда свидетельница делась? Мне тут кое-что прояснить бы!» Неслышно подкрался со спины Матвеев. «Сбежала!» Никитин повернулся к товарищу и развел руками. Я ей даже слова не успел сказать, как она подхватилась и драпанула вон за тот дом. «Не понял! Она ж тебя ждала!» Сергей пристально вгляделся в лицо следователя. «Да я-то откуда знаю, что у нее в голове творится?» — психанул Никитин. Подозрительность коллеги уже начала ему надоедать. «Может, вспомнила, что похмелиться забыла? Сейчас восстановит баланс в организме и вернется!» «Ладно, Андрюх, не кипятись! Сейчас скажу ребятам из патруля, разыщут ее!» «Ты чего хотел спросить?» — немного остыл Никитин. «Ладно, не к спеху. Найдут, спрошу. Мальчишка проси. Надеюсь, они хоть не убегут. Вот будет умора!» И Матвеев хрипло засмеялся над собственной шуткой, но, заметив недовольную гримасу Никитина, предпочел ретироваться. «Добрый день, старший следователь Никитин», — представился Андрей, подходя к двум женщинам и одному мужчине, родителям малолетних свидетелей. «Могу я поговорить с вашими детьми?» «Да уж поговорите, сколько нам тут еще торчать?» — недовольно проворчал мужчина. «А вы, простите, кем будете?» — не обратил внимания на раздражение собеседника Андрей. «Павлов я, Сергей Анатольевич, отец вот этой поганки!» Мужчина указал на единственную девочку среди двух мальчишек, впрочем, такую же чумазую и по-мальчишески одетую. «Ну и что вы делали на стройке в столь ранний час, юные любители приключений на свою пятую точку?» Обратился к детям Никитин, стараясь разговаривать как можно ласковее. «Гуляли, каникулы же!» — неожиданным басом ответил один из мальчиков. «Гуляли? Ранним утром? На стройке? Разве в нашем прекрасном городе нет более достойного места для прогулок?» «Тут весело!» — вклинилась девочка. Но тут же сникла под грозным взглядом отца. «Понимаю», — покивал Никитин. «Как вы обнаружили мальчика?» «Ну, мы пришли, через дырку влезли, а он и лежит», — взял слово другой мальчик. «Мы сначала думали, что он живой, просто прикидывается, а потом кровь увидели. Нинка сразу папе позвонила, вот». «Никого постороннего не видели? Может, кто-то прятался, вы его спугнули, он убежал?» «Нет». Все трое помотали головами. И звуков никаких не слышали. «Не-а». «Понятно. Я сейчас ваши контактные данные перепишу и отпущу вас. Из города пока не уезжайте», — сказал Андрей, обращаясь к взрослым. Уже после, сказав Матвееву, что возвращается в управление, и выйдя за ограждение, Никитин вспомнил, что так и не отдал кошелек, найденный у мальчишки, дежурному. Он все еще болтается во внутреннем кармане его куртки. «Черт!»